Юрий Москаленко. «Далекие миры». Книга первая. «Император по случаю». Пролог. Ладно, я понимаю, ты сам летишь. Но ради всех богов, зачем ты с собой тащишь Зарика? Ангельский голосок почему-то совсем не вязался с тоном произнесенных слов. Государыня, с блеском сильного раздражения в глазах, буквально метала гневной молнией по кабинету мужа. Напряжение в воздухе уже начинало ощущаться физически. Шарль с удивлением взирал на жену. Ну, беременная, понятно. В последнее время ведет себя, как разъяренная пантера. Капризничает и раздражается по любым пустякам. Но сейчас-то чего кричать и нервничать? И главное, из-за кого? Из-за своего пасынка? Уж чего-чего, а любви к его ребенку от первой жены она никогда не испытывала. В лучшем случае показное участие, а обычно полнейшее безразличие. Еще чаще неприкрытая ненависть. Отчего бы ей так волноваться? Странно. Он и правда о своем решении взять с собой в эту поездку 13-летнего сына не говорил почти никому. Предупредил начальника охраны и личного наставника, в скобках читать, надсмотрщика сына. И все. А тут вдруг такая бешеная реакция ни с того, ни с сего. Кстати, о его личном отбытии за пределы империи жена не волнуется, скорее даже рада. Была, пока не узнала, что с ним летит Изарик. Ох, не к добру. Ведь о чем-то таком предупреждал его герцог Хары и глава внутренней службы безопасности дворца. Что-то было такое в его докладе, настораживающее, причем связанное напрямую с его первенцем и номинальным наследником. Ну, то, что Зарику никогда не стать императором, об этом знать всем не обязательно. Престол и наследие — вещь тонкая, его порядок и уложение в руках правящего императора. Да и допустить к власти потомков прежней ветви императоров по линии матери Зарика верхняя клика империи ему не позволит. Не даст. Да и сам он этого не захочет. Свежи в памяти животный страх перед бывшими властителями Пятой Империи Миров. Единственной империи людей, имеющей хоть какой-то вес среди старших рас и полную, а не кажущуюся, независимость. Пускай не распространяющую влияние на ближайшие системы и содружества, но зато смело отстаивающую свою позицию по любым вопросам внутреннего обустройства и полную, а не кажущуюся, суверенность от диктата старших. Есть и минусы, конечно. Технологический прогресс умышленно затормаживается старшими расами. Торговля процветает только в пределах внутренних систем империи. Технические новинки поступают в продажу из центральных миров по настолько завышенным ценам, что продажа их закономерно буксует. Государства-содружества с осторожностью и с оглядкой на старшие расы ведут дела с представителями обитателей окраинной империи. Технологии стопорятся, и жителям свободолюбивого образования людей приходится довольствоваться малым. Оснащение вооруженных сил отстает от того же содружества минимум на век, за исключением нескольких кораблей последнего поколения, проданных им за баснословные суммы. По сути, они космические изгои. Целый народ плетется в хвосте остальной цивилизации, подбирая ошметки от величия старших рас. Достижения культуры и технологии в большинстве населению недоступны для свободного потребления. Но наряду с этим есть и положительные моменты. Никто и никогда не назвал бы жителей Варны рабами или слугами старших. Содружество и остальные людские империи, имея в оплату достижения научного прогресса, потеряли свою индивидуальность и, по сути, независимость, как государств. Остальные людские правители — это марионетки в руках старших, безоговорочно выполняющие распоряжения Большой Четверки, решения которой обязательны для выполнения для всех, и только в системах империи Варны мировой порядок дает сбой. Полная внутренняя независимость. И в результате, в ответ, продуманная блокада в вопросах распространения технологий и вооружения. Своеобразные санкции и ограничивающие развитие законы со стороны остального мира, находящегося под диктатом старших рас. И всему виной прежние правители окраинной империи. Династия насчитывала тысячелетия своей истории. Начало правления поглотило толще лет, скрыв от потомков секреты самого образования империи, наложив отпечаток на дальнейшие отношения со всем остальным населенным разумным миром. Что произошло в древности во времена борьбы за независимость — тайна семьи императора, обросшая небылицами, легендами, преданиями и откровенными страшилками. Но факт остается фактом. На протяжении всего существования империи никто не осмелился потревожить ее признанные границы. Ходят упорные слухи о наличии защитных планет, своего рода охранной системы границ, подчиняющейся только императору, способной остановить любого агрессора, а может и полностью его уничтожить. Правда это или нет, проверить не удается. В свободной сети достоверная информация отсутствует, военных конфликтов нет, и даже вечные враги разумных рас, паукообразные, с поразительным упорством обходят небольшой конгломерат обжитых систем империи. Безопасность и свобода, помноженная на верность своему императору, которую по тем же слухам обеспечили еще на заре становления молодого государства. Принятие клятвы перед алтарем Соэна в храмах поклонников древних — одна из неукоснительных традиций империи. Никто не знает, к чему в наше просвещенное время придерживаться их, в чем их сакральный смысл. Но по-другому надеяться на долгое проживание в империи не стоит. Всего год на раздумья. А потом либо клятва, либо прошу искать себе другую долю в обжитых мирах, уже без права на возможность получить гражданство в империи. Подобная клятва обязательна и для аристократии. Причем все общество поделено на кланы – старшие и младшие, и разделяющиеся по специализации. Есть и свободные кланы, не принадлежащие никому, но веса в жизни империи они не имеют никакого. Все было так. Но 13 лет назад молодая правительница вышла замуж за одного из представителей дома аристократов, дав ветви получить новую поросль. Но случилось страшное. В природах последняя взрослая представительница древнего рода неожиданно скончалась. Удивлению жителей империи не было предела. Уровень медицины даже для простых обывателей был запредельным, а тут при простой операции погибает правитель. Странное дело. Но молодой муж хода расследованию не дал. Все было погребено под ворохом бесконечных проверок, всевозможных актов и экспертиз. В империи молодую императрицу любили, но сильно боялись. Под коркой головного мозга у людей жила извечно боязнь правителей, в жилах которых по преданиям текли примеси крови древних. Инстинктивный страх животного происхождения не давал спокойно жить и аристократии. Подсознательно все желали освободиться от власти канувших в толще веков основателей династии. И вот это случилось. Вся полнота власти, перешла в руки молодого императора, основателя новой ветви правителей. Вот только ребенок выжил. За императора началась непрерывная борьба. Великолепные женщины окружали молодого правителя, где бы он ни находился и чем бы ни занимался. И как итог, не прошло и года, и в империи появилась новая императрица, которая спустя несколько месяцев осчастливила молодого мужа здоровым ребенком мужского пола. Клан атакующего орла упрочил свои позиции в империи. Успокоились подданные, и уже ни у кого не возникало иллюзий относительно судьбы первенца императора. И только аналитиков других государств волновал вопрос, почему дорвавшиеся до власти кланы позволили императору оставить в живых его первенца, носителя крови древних правителей. Естественно, молодой император дураком не был, и неясные, дошедшие до него обрывочные сведения убеждали в необходимости наличия рядом с ним верного помощника, на котором, возможно, заключено управление древним оружием, наличие которого косвенно удалось доказать. По периметру старой границы систем, входящих в первоначальное образование Звездной империи, имелись нежилые планеты, подобраться к которым мешали сильные магнитные возмущения. На протяжении веков никакого негативного влияния на пространство они не создавали, если, конечно, совсем близко не подходить к планетам, которые местные ученые считали искусственными объектами. Но знало об этом крайне ограниченное количество людей. И служба безопасности старалась, чтобы информация об аномалиях не выходила за пределы круга информированных избранных. Судьба ребенка была предрешена. Клятву давали в империи в момент установки нейросети, причем право на установку имело только государственное предприятие «Технопрорыв», курируемое внутренней службой безопасности империи. А вот все остальное программное оборудование, базы знаний и прочие распространяли имеющие государственные лицензии частные предприятия типа нейросети «Содружества». Возраст установки нейросетей был ограничен 18 годами. Время было. А пока у молодого принца усиленная охрана, ограничения в передвижении по империи и по столичной планете. Любой выезд согласовывается лично с императором. И учеба. Пускай пока без возможности нейросети, но есть и другие гаджеты с успехом, заменяющие девайс, заполнивший разумный мир. И информационные игрушки у ребенка были самые дорогие. Но доступ к любой информации давался только после тщательной проверки ее службой безопасности. Ребенок рос не только без матери, но и практически без отца. Оттого и характер выработался у него очень сложный – и крайне нелюдимый. Имея в распоряжении множество слуг, охраны и помощников, основным бичом ребенка было одиночество. И это отец в душе понимал, но разорваться между новой семьей и нелюбимым, но нужным сыном он не мог, и будущее мальчика мнилось ему весьма печальным, как бы вообще не в тюремной камере. Но вот идею о будущем помощнике в лице собственного сына дал, как ни странно, представитель одной из старших рас. Его светлость — герцог Куншар из рода Черного Варана. Оппозиционер и фрондер, террорист и революционер в душе, в настоящее время пребывающий в бегах на одной из планет Дальнего Фронтира, защищенной системе в логове своих головорезов, старый друг и верный товарищ. Странно, но об ушастом император думал именно так и имел на то право. Их дружба проверена годами, сражениями и деньгами, и никогда дальний родственник императора эльфов и единственный на пятом киселе живой родственник первой жены не подводил его. Вот к нему-то и хотел завести император своего сына, памятуя о недавнем разговоре по защищенной связи. «Разбрасываться подобными ресурсами не стоит. Сам понимаешь, избавиться легко, а вот восполнить шанса у тебя уже не будет». На экране плазмоидного экрана системы межзвездной связи застыло лицо прожженного дворцового интригана. И этот взгляд с прищуром, исквозивший ехидцей... Шарлю этот взгляд был знаком. Очень знаком. Именно с таким выражением когда-то троюродный дядя лично знакомил будущую императрицу с бравым капитаном космической стражи прикрытия границы. Высоким, статным красавцем, великолепным балагуром и душой любой компании. Именно такой взгляд, и что же, тогда, почти 15 лет назад, задумал насчет него этот великий комбинатор? Что-то задумал, и последующая свадьба через год тому подтверждение. По-хорошему, не было шансов. Ну, пусть и эффектного военного, но представителя бедной семьи, но... Будущая императрица выбрала его. И вот опять этот взгляд, заставляющий табуны мурашек нестись по сильному телу, создавая нездоровый озноб в комфортном кабинете с работающими атмосферными адаптерами. Сам понимаешь, молодой правитель немного замялся, но подслушать их разговор вряд ли кто бы смог. Аппаратура, противоборствующая разведке высокого уровня, установлена в комнате, да и артефакты от пси-воздействия включены. Но и все равно императору совсем не хотелось говорить то, о чем он думает на самом деле. «Все еще до сих пор поджилки трясутся?» Усмешка на лице этой брезгливой физиономии чуть не вывела императора из себя. Но чего стесняться, собеседник о нем знает и не такое. Есть опасения, ты прав. Но и устранить не могу, все-таки сын. Да, дилемма. Вновь усмешка, а прищур глаз стал и вовсе щелочками. Но решение я тебе могу предложить. Совершенно случайно. Ну, почти. В мое распоряжение... Попался усилитель нейросети, скорее даже база памяти. Увы, нейросеть псионика и твоему пацану ее не установить. В последнем рейде под мою раздачу попал член королевской династии Дварфов. Я очень удивлен, что он оказался псионом. Много с ним повозиться пришлось. В итоге устранили, хотя в планах имелся захват. Пришлось потрошить прочие усилители и экзоскелеты, я своим поставил. Сам знаешь, в технике даже мы с ними рядом не стоим. Так вот, нейросеть использовать я не могу. Просто боюсь. А вот усилитель к ней, честно сказать, для себя оставил. Но тут твой звонок. И чем же нам может помочь эта штуковина? Император напрягся. Этот родственничек никогда просто так ничего не делает. Но и обманывать его не будет. Значит, девайс, попавший к нему в руки, и правда стоящий, вот только снятый с трупа. А тем, что он совместим с любой нейросетью. Ведь нейросети — разработка старших рас, и основа у них одинаковая, несмотря на производителя. Твоему парню нейросеть ставить сейчас нельзя, если, конечно, ты его кретином сделать не хочешь. От этого не хочешь. Но вот вживить усилитель нам никто не мешает. А ценность его в том, что наравне с другими его выдающимися достоинствами есть возможность привязки обладателя сей штуковины к хозяину. Он не сможет никогда ничего тебе плохого сделать». Даже косвенно. Настроим на верность империи, мало ли что может произойти с тобой. Он в любом случае останется верным императору, кем бы тот ни был. Защита прекрасная. Действует на базе центральной нервной системы. Исключает любую агрессию в отношении потенциального хозяина. Есть, конечно, и минус. Невозможно влиять на его решение. Тут уж ничего не поделаешь. Волю ты ему подавить не сможешь. Да я думаю, тебе это и не надо. Роботов и дронов у тебя и так достаточно. К тому же мои очкарики считают, что обладатель такого подарка в разы увеличивает возможности своей нейросети. В разы! Есть еще кое-какие мысли, но доказать теоретически или опровергнуть их у нас, как понимаешь, со смертью носителя возможности нет. А не опасно устанавливать такое оборудование мальчику? Вот теперь мы подходим к самому главному. Есть мнение, что устанавливают подобное вообще в младенческом возрасте, оттого и носителей в разумном мире единицы. А ты-то откуда это знаешь, что единицы? Во-первых, физические кондиции носителя должны быть соответствующие, а согласись, они не у всех одинаковые. Даже имея в столицах старших рас медобслуживание на высочайшем уровне, нельзя быть уверенным, что получится с легкостью подобрать носителя, подходящего по всем требованиям. Ну, а кто имеет такие физические данные, увы, почти всегда не имеет на это денег. Скажу сразу, я подхожу. Но, опять же, если прислушиваться к моим очкарикам, держать его без подпитки тела долго нельзя. Если ты откажешься или не подойдет по физическим параметрам сын, то, увы, прости меня, я установлю его себе и сделаю это с удовольствием. Пускай я не смогу в полной мере использовать заложенные в нем возможности, но и то, что останется доступным, окупит все деньги и нервы, которые я потратил на его приобретение. Поверь, то, что он вынут из трупа, меня нисколько не волнует. Сколько у меня времени? Неделя. Но без охраны мне никак к тебе... Ах, перестань, яхта у тебя последнего поколения, и фрегат, который ты приобрел у моего дяди, по скорости сопоставимы. Два прыжка, и ты уже здесь. Чего боишься? Ни один заинтересованный не в состоянии тебя перехватить с таким-то запасом скорости. Только совет. Координаты выхода прыжков никто не должен знать. Подчеркиваю. Никто. Я подумаю, отвечу к вечеру. Бывай. Потухший экран перед глазами и вспыхнувшие ярким пламенем мысли относительно предстоящего принятия решения. Старшенький, ввиду ограничения свободы и практически полного исключения свободных контактов, подсел на изучение и проектирование дронов. Получается, весьма перспективный инженер. Но ему-то, императору, нужен управленец, администратор. Но в увлечении сыном техникой он ничего плохого не видел. Главное, чтоб в политику не лез. А роботы и любимые его дроны безобидны. Не с его уровнем пытаться управлять боевой техникой, хотя... По докладам спецов, ведущих прослушку и просмотр предлагаемых принцу аккаунтов, военная тематика присутствует. Вот только без нейросети и изученных баз соответствующих знаний. Это не больше, чем баловство и прихоть. Но что делать? Получить благонадежного помощника, да к тому же... с необычайными возможностями. Только станет ли он добровольно администратором? А какая разница? Само его существование будет держать в определенных рамках все общество, включая аристократию. А возможность иметь детей... Наследников мне и младшие подарят... А о его способностях иметь детей мы позаботимся. Медицина и не такие чудеса творит. Ну, дорогая поездка займет пару недель, и все. Ну, к чему такая спешка? И ты опять проигнорировал требования своей же службы безопасности. Ты отправляешься почти беззащитным. Я бы мог и вовсе один лететь. Яхта, подаренная нам на свадьбу нашими старшими родственниками, рекордсмен в скорости. Но ее все равно можно перехватить. Ох, я же забыл, у меня жена полковник флота. И не просто флота, а мастер-перехватчик. Я в этом смыслю намного больше, чем ты. Согласен, можно перехватить. Но для этого надо находиться в момент выхода из прыжка очень близко, да и скорость. И к тому же внешний защитный слой, состоящий из нескольких энергетических щитов, даже пара линкоров не в состоянии продавить. Вся энерговооруженность идет на их поддержание. Ты же знаешь, вооружения яхта не имеет, потому что оно ей не нужно, а в качестве пушки возьму фрегат гвардии. По скорости почти сопоставимо и будет из прыжков первым вываливаться. Просчитать момент и место выхода невозможно. Глушилок, способных сделать захват такого скоростного объекта, не существует, операторов их точно нет. Да и засечь выход на такой скорости, ну не знаю, просто невозможно. А приблизиться к себе я не дам. А если все же перехват? Абордажную команду не допущу, запас реакторов и год осады выдержит. Никто столько держать не будет. Ну, ты же сам сказал, что тяжелые корабли могут пробить защиту. Император рассмеялся. Глупенькая, да те тоннельные орудия не в состоянии меня достать. Но ты же сам говорил. Мы с капитаном Илычем смоделировали варианты возможности захвата. Так вот, оружием взять на расстоянии невозможно, а приближаться вплотную и подставляться под свои же выстрелы? Идиотов нет. Единственная возможность, которую выдал модулятор. Император запнулся и внимательно посмотрел на улыбающуюся женушку. Любимая, красавица и... просто прелесть. Ну же, милый, успокой меня. Хныкающее создание повисло на шее обеспокоенного мужчины. Продавить защиту своими щитами. Причем для этого надо не менее 4 линкоров и даже не крейсеров. При этом они должны не только обездвижить яхту, а облепить ее со всех сторон, постепенно продавливая многослойные поля. Ну, а потом уже абордаж. Ушастые подарили нам правительственную яхту последнего поколения. Она не предназначена для ведения боевых действий, но... коэффициент защиты заложен в нее колоссальный. Но ты же нашел щелочку в этой защите? Я-то нашел, но воплотить в жизнь такой захват, не зная места выхода из прыжка, невозможно. Тот же модулятор дал вероятность 1 к 5,5 миллиардам. Так что не волнуйся. Лучше скажи, чего бы хотелось, чтобы я привез тебе в подарок из этой поездки. Маленькая округлившаяся девушка счастливо зажмурилась. «Хочу кристаллы Ворза, причем чистые». «Ох ты и выдумщица!» «Не обещаю. Если будет возможность, заскочу я в эту систему». Император на секунду задумался. «Ну, как вариант возможного места выхода из прыжка». Посмотрим. Хочу, хочу, хочу! Вот и все. А ты боялся. Холодная непроницаемая маска вместо лица и внимательные бесцветные водянистые глаза прирожденного убийцы с застывшей усмешкой посматривали на императора. А ты быстро... Всего 2 суток, и ты на месте. Чудовищная скорость. Дядя расстарался. Поверь, даже для него подарок очень по деньгам ощутимый. И хотя твоим конструкторам не скопировать матчасть, но, думаю, в твоей новой игрушке заложены сюрпризы. Так что прими совет. Не вздумай проводить разборку корабля у себя. А я-то думаю, почему, когда дарили ее, настаивали, чтобы на ремонт, обслуживание и модернизацию, если понадобится, прислать яхту на имперские верфи в Толосе. Ну, боги с ним, с кораблем, ты мне лучше скажи, как прошла установка этой штуковины сыну. Закономерное беспокойство. Нормы, правда, у твоего мальца не очень. Физически развит непропорционально. Выносливость и реакция натренированы отлично, а вот в силовом плане полная посредственность. А тут и удивляться нечего. Боевое искусство семьи и огневая подготовка. Вот все его основные дисциплины. Кстати, по борьбе только моему младшему уступает. Тот хотя и на год младше, но крепче и шире в кости. Настоящий рубака. Ты бы только видел, что они на арене творят. Обычный расклад 4-6 в пользу малого. И что меня волнует больше всего, бьются всерьез. Император расстроенно умолкнул. Ненавидят друг друга. Старший не показывает эмоций. Этакий стоик. А вот младший не стесняется ни в мимике, ни в выражениях. Медики постоянно присутствуют на их взрослых играх. А вот уже в тактике боев и огневой старшему равных нет. И что характерно, боеприпасы учебные, но травмы и ранения не шуточны. Не беспокойся, зато посуди сам. Какая практика? И, хохотнув, негромко добавил, приближенная к боевой. А в симуляторах почему не выясняют между собой отношения? Это уже я запретил. Там ведь при гибели все слишком реалистично. Кровь, кишки, все такое, боль не фантомная, а реальная, только без увечий. Нет, в симуляторах они с другими рубятся, а вот между собой только в реале. Готовишь наследника. Кто выживет, тот и прав? Нет, что ты. Обеспечение безопасности наследников прежде всего. Да и с наследником, как ты понимаешь, я уже определился. Зар, конечно, имеет больше прав, но кто на эти права смотреть будет? Да и наша сегодняшняя афера практически ставит точку на его правах как таковых. Ты все-таки настаиваешь на личной преданности, а не государству. Я и есть государство. А если со мной что случится? Нет, я не собираюсь оставлять потомкам сей неразрубленный узел. Моя смерть — это с большой вероятностью и его смерть. Своим детям я такой подарок оставлять не хочу. Ну, логика в твоих словах есть. Возможность борьбы за власть. И не такие империи в пучину хаоса бросала. Ты, как я понял, хочешь лишить ребенка возможности иметь детей в будущем. Тебя это удивляет? Скорее нет, чем да. А вдруг и правда, и ваша мифическая защита рассчитана именно на наличие этой крови в жилах правителей? Почему мифическая? Когда последний раз к вам наведывались непрошенные гости, не знаешь? Вот даже я не знаю. Одни предания и байки, переделанные в притчи. Я бы на твоем месте не рисковал. Но в жилах императора и так уже при мне нет этих примесей. Зато если полезут архи, есть возможность провозгласить императором потомков твоего сына. А если ты сейчас проведешь необратимую операцию, то, боюсь, ты не дашь будущему поколению даже шанса на защиту. У старших есть какие-то данные, но они все устарели, и все равно почти все верят, кроме, похоже, дварфов, и это опасно. Они самые в технологическом плане развитые ребята. Никто не в состоянии с ними тягаться. Если все вместе соберутся, то отпор дадут, но вы по отдельности старшим на один зуб. А уж твоя империя с куцым флотом и подавно. К вам не лезут только по одной причине. Исторические предания и архи удивляют. Они всех уже кусали, притом некоторых грызли, и только объединенными усилиями удалось отбить этих прожорливых тварей. Знаю, твои войска тоже участвовали, и даже с прибытком остались, и старшие ослабили санкции и запреты в отношении вас. Но заметь, архи всем мстили и только к вам не полезли. А именно ваше местоположение в освоенном космосе наиболее уязвимо, а тут словно не замечают. Не находишь это странным? И что с того? Насекомые далеко не дураки, особенно судя по их разработкам, примененным в их кораблях, и особом виде оружия, действующего только на живых существ. Оружие, уничтожающее живую ткань. Аналог нам так и не удалось получить. И только полностью роботизированный флот смог нанести существенный урон флоту архов. А потом мы получили восстание машин. Согласен. Это была ошибкой. Полная автоматизация и снятие запретов с ИИ. За это пришлось заплатить. Да, и при том, какую цену? Но мы отвлеклись. Ты к чему это все вспомнил? Архи чего-то очень сильно боятся в твоем секторе космоса. И не просто боятся, а испытывают панический страх и ужас. Да ну. Вот тебе и да ну. В мою бытность службы во флоте нашей империи был проведен секретный эксперимент. Удалось захватить живыми пару особей архов. И после нескольких лет опытов и всего такого в умную голову аналитиков, сделавших похожие выводы на вроде тех, что я тебе уже озвучил, предложили на разведчике покатать этих полуживых архов вдоль твоей границы. И как? Император с неподдельным интересом взирал на собеседника. Находясь в полностью закрытом помещении, на борту корабля, эти шестилапые при приближении к границе стали испытывать беспокойство. Постепенно, по мере сближения с границей, их беспокойство переросло в буйное помешательство. И чем же все закончилось? Не досмотрели наши яйцеголовые. Подопытные погибли, но выводы сделали, хотя и засекретили от всех. Особенно от заклятых друзей? Ты прав. Никто из старших и их представителей ни о чем таком не догадывается. Но прямую агрессию по отношению к вам проявляют только коротышки, и то показную. Их понять можно. В вашем распоряжении большое количество планет и астероидных поясов, где эти шахтеры и промышленники могут неплохо развернуться. Но допускать их туда ни ты, ни твои предшественники не спешат. Вот они бряцают оружием, хотя воевать за последнее время разучились, но вооружение у них на высочайшем уровне. Да, помню я, был у нас небольшой конфликт, и я его тоже помню. Ничего серьезного, но вывод один. Твои ребята на допотопных кораблях умудрились загнать, а потом и взять на абордаж 6 крейсеров и 3 линкора. Вы не щадили жизни, а те пытались сунуть взятку и в итоге потеряли перспективнейшие корабли, а потом кучу денег потратили на выкуп пленных. Парадокс. Вот я и говорю, что воевать они разучились, но вот попробовать прижать вас, если будет такая возможность, никогда не откажутся. Что же им мешает сейчас нанести удар? Мы мешаем. Другие старшие расы, общественное мнение, да и просто жить хотят. Но я выудил из башки этого коронованного отпрыска следующее, то, что касается непосредственно тебя и твоей страны. Ну, не томи. пытаются выйти на кланы твоих подданных. Многие аристократы недовольны своим положением, и деньги падают вместе с идеями на благоприятную почву. Имеется заговор, и это точно установлено. Вот только выудить имена не удалось. Даже название кланов осталось неизвестно. И что это мне дает? Глупый ты. Я тебя предупредил. А название кланов и имена организаторов пускай тебе твои спецы ищут. Ты предупрежден. Потому и говорю, береги сына и не вздумай делать его бесплодным. Боюсь, такое решение сильно навредит твоей империи, если не сказать еще хуже, станет катализатором ее распада. Ты ведь этого не хочешь? Нет, конечно. Согласен. Но меня волнует не только это. Сей компонент, что ты вживил в его тело, он ведь принадлежал раньше другому. И его знания... Вот тут я не уверен. Я все сделал, чтобы провести блокировку прошлых баз. Такой поток информации может просто убить пацана, если произойдет несанкционированная распаковка хранящихся там файлов. Что в них, я не знаю. Прежний носитель был инженер, и не просто инженер, а ведущий конструктор корпорации с полным государственным аккредитивом. Я пытался провести расшифровку, но пришлось признать поражение. Без соответствующего ключа активировать базу данных невозможно. А информация, я думаю, составляет государственную тайну дварфов. А я жить хочу. Если и коротышки начнут на меня охоту, то можно смело писать как можно быстрее завещание. Шансов спастись не будет. Но ты же как-то умудрился раздобыть родственника короля. Чисто везение. Я, правду сказать, за другим охотился, а тут такой неожиданный подарок. Но мы отвлеклись. Дварфы не успокоятся, и как только у тебя в империи начнутся местные разборки, жди гостей в их лице. И боюсь, количество гостей будет запредельным. По моим данным, уже рядом с твоими границами сосредоточено 4 флота из 5. 5-й в данное время прикрывает правительственные системы. Мне не устоять. А на это и расчет. В битвы они не полезут, и твои тоже не самоубийцы. Фишка коротышек — переговоры. А тут такой аргумент в несколько тысяч кораблей последнего поколения. И на какой результат в переговорах они будут рассчитывать? Думаю, на сателлита. А как же империя? Заставят отречься. Аристократы твои получат автономию под патронажем старшего брата. Вот и все. Твой дядя тоже к этому руку приложил? Он мой, такой же, как и твой. Но, посмотрев демонстративно на уши собеседника, с ехицей добавил. Ну, почти. А если серьезно, ему с одной стороны невыгодно такое резкое усиление дварфов, а с другой — иметь под боком неуправляемое извне государственное образование опасно. Этому образованию тысячи лет. Тем более, оно неуправляемое, дядя, никем извне. Не заставляй меня повторяться. Ваша мифическая защита, а с ней-то что не так? Не понимаешь? Возможность приобщиться к тайнам древних. А кому удастся захватить работающую систему защиты древней расы, тот и будет править миром. Да и защита от архов немаловажна. Так что торопись. Пацану бы твоему, конечно, еще бы с недельку у меня погостить. Все-таки наше медоборудование — это не ваши древние самовары. Но есть выход. Вместе с коротышкой мной захвачен и корабль. Какой он тебе показывать не буду, но вот спасательный бот, с него ради племянника Рю. В нем превосходная медицинская камера, работает на автомате. Сам бот имеет встроенные ИИ и замечательные характеристики по защите, и реактор с двигателями обеспечивает возможность провести прыжок. Кроме того, коротышки умудрились впихнуть туда же вооружение, малое туннельное оружие первого класса. Скорострельность — почти 1000 выстрелов в минуту, а боеприпас вплоть до термоядерного с плазменным ускорителем. Ничего себе. А что ты хочешь? Предназначен для спасения членов королевской семьи. Так вот. Я отвлекся, расписывая тебе подарок. Медицинская камера, она же капсула пилота. Искин заточен на решение вопроса безопасности спасаемого. Просчитывает любые варианты. Отличная вещь. Но нам нужна только медкапсула. А зачем усложнять? У меня на яхте медкапсула не хуже. Ты опять забыл, чье оборудование мы установили твоему сыну. Уверен, медоборудование моей страны и эта штуковина коротышек начнут конфликтовать, а меня рядом не будет. А сын на время ты у меня оставить не захочешь. Нет, категорически заявил император, и это не обсуждается. Остается подарок. Я его запрограммирую. В ней он должен пробыть не менее недели. Начнется уже здоровым и полностью вам лоялен, ваше императорское величество. Остальные плюшки получат только после 18-летия, в момент установки нейросети. Не продешеви. Минимум администратора 6-го ранга надо ставить. Или на крайний случай конструктора-разработчика новых проектов. Второй вариант мне даже больше нравится, но решать тебе. И совет. Гони домой с минимальным количеством прыжков. Бросай свой фрегат, он сам доберется. Ну, не знаю. Император с сомнением посмотрел на собеседника. Ладно, сам решишь, что делать. Но ты меня услышал. Время принятия решения, ваше величество. Как я вам уже докладывал, мы в состоянии продлить прыжок и выйти уже в одной из систем нашей империи. А гвардейцы как же? Ну, сутки побеспокоятся, а потом уже, как выйдем из прыжка, дадим команду возвращаться самостоятельно. Мы ничем не рискуем, я вам уже докладывал. Остановка для нас не обязательна. Фрегату — да, без нее не обойтись. Нам же... Я обещал жене кристаллы. Да в любой системе. Чистые кристаллы, собранные своей рукой. По времени сколько мы потеряем? Если потом не придерживаться возможностей фрегата сопровождения, 8 часов. Выход из прыжка и торможение 1 час. 3 часа добраться до кольца астероидов. 1 час на добычу, остальное на разгон, по сути с нуля. По меркам нашего флота практически мгновенно. Каковы опасные факторы? Если с фрегатом по выходу будет все нормально, то никаких. А если, то включаем скорость и пусть ловят, если смогут, уверенно и с некоторой гордостью доложил капитан императорской яхты. С меня дома все жилы вытянут и скальп снимут, если без кристаллов заявлюсь. Ваше Величество, время принятия решения. Осталось не более 10 минут. Шарль задумался. Ушастый не просто так советовал не делать необязательных остановок. Значит, есть причины, а не только предположения о возможном заговоре. Но Мила... Она очень расстроится. И эти ее полуистерические крики «хочу, хочу, хочу» любого с ума сведут. Ох уж эти беременные, все ради них. Делаем заход. Не хочу волновать моих бравых гвардейцев. Через 5 минут у себя в кабинете. Шон, чего такой смурной? Старый друг и по совместительству надсмотрщик за сыном тяжело вздохнул. Ты зря отказался тогда, после гибели Жаки, пройти инаугурацию. Ты опять за свое. Я муж, законный, и заметь, жрецы мне не отказывают благословений. Жрецы, они тоже люди, и им тоже жить хочется. Хотя и среди них остались единицы, которые еще верят в старые страшилки. Тогда к чему этот допрос? Нервы и Изар, с ним точно все нормально будет? Надеюсь. Это путешествие вместе с ним было обязательно? Да, иначе тебе пришлось бы переквалифицироваться в тюремщика. Ты этого хотел? Громадный детина с седыми висками тяжело вздохнул, отчего его огромные плечи совершили своеобразный пируэт. Сперва высоко поднялись, а затем резко опустились, превратив фигуру воина в древнего старика. «Пошел отсчет!» — голос Искина разнесся по помещениям корабля. «До выхода из прыжка осталось 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, выход!» И через мгновение истерическим голосом взвыл. «Боевая тревога! Занять места согласно боевого расчета, защитный экран на полную мощность, мы атакованы, щиты минус 1%, реакторы на предельную мощность, восстановить потери защиты!» Император, сопровождаемый старым другом, мчались в сторону капитанской рубки. Нас захватили удерживающим лучом. Технологии неизвестны. Корабли противника опознать не могу. Если и Содружество, то новые модели, но считаю, что это старшие друзья. Капитан корабля быстро докладывал текущую обстановку в системе, в которую совсем недавно произвела выход из прыжка яхта Императора. «Сопровождение уничтожено, предположительно плазмой, а вот нас только прощупывают. Боюсь, они готовят абордаж». «Наши шансы», — внешне спокойно спросил император. «Сам факт того, что им удалось нас остановить, говорит о многом. А ведь никто не знал, что мы вывалимся из прыжка именно здесь. И еще одно. Модулятор, Ваше Величество. Они действуют словно под копирку». И единственно возможного варианта для захвата. Вон еще три засветки, и по тоннажу все корабли противника линкоры. Вот только их форма. Не удивлюсь, что это дварфы. На связь нападавшие выходили? Их требования. Про связь с остальным миром даже не спрашиваю, наверняка они используют глушилки. На связь пока никто не выходил, и вы правы. Связь с внешним миром отсутствует. Это засады, Ваше Величество, и боюсь, что ждали именно нас и весьма хорошо подготовились к нашей встрече. Мы обречены, им нет смысла выходить на связь. Подозреваю, противник прекрасно информирован о наших боевых возможностях и договариваться о сдаче не намерен. Он уверен, что проведет успешный захват, а вот потом и предъявит требования». «Сколько у них уйдет времени, чтобы продавить наши щиты?» «Часа 4, от силы 5, и думаю, что отправлять на абордаж отдельные корабли не будут. Малотоннажник, которым и является десантный бот, не в состоянии к нам приблизиться при работающем силовом коконе вокруг корабля. Как мы и видели на модуляторе, линкоры своей массой с четырех сторон продавят наши щиты, пристыкуются, а потом уже дело техники». Скорость они уже почти выровняли, так что... Шарль пребывал в прострации. Его предали. Цинично и коварно. И главное, кто? Вот она, плата за вечное «хочу, хочу». Но что же ей не хватало? Ведь все у нее было. И так просто разменять семейное счастье на призрак власти? Да и кто ее приблизит к ней? Заставит сына пройти инаугурацию. Возможный выход, но ведь клятвы. Нет, не рискнут, а по-другому армия не будет подчиняться. Ведь даже на время своего отсутствия все полномочия переданы герцогу Джаде, старому Максу, верному адмиралу, командующему флотом Империи. Реальной власти у этой сучки нет, а получить она ее сможет лишь только в том случае, если Рауль пройдет инаугурацию, а ее признают регеншей. Понятно, на это и весь расчет. Ждать не захотели, и без предварительного согласия со стороны сына такое невозможно было бы повернуть. О боги, и тут предательство! Но как они не боятся последствий клятвы? Как и предупреждал ушастый, прецедентов не было, а все рассказы, пришедшие из прошлого, считают просто страшилками, всего лишь страшилками. Обложили, а главное, списали. Но нет, мы побарахтаемся и отомстим, пускай и чужими руками, но месть будет изощренной, и пусть страшилки оживут. Ваше императорское величество, смею доложить, теперь вы полноправная императрица. Вошедший искуситель в грациозном поклоне застыл перед выпрямившейся в кресле женщиной с небольшим заметным животиком. Очередной его ребенок, но теперь довольна. Она сполна воздаст всем тем, кто пренебрегал ею, делая ставку только на ее мужа. Но она хорошо понимала и то, что просто так ей власть никто не отдаст. Знамение на алтаре в храме древних кристалл императора погас. И горит кристалл наследника, причем, что меня смущает, официально признанного наследника. Что известно от наших друзей? Они ведь обещали всех зачистить. Старший брат очень взволнован и недоволен. Почему? Операция завершилась совсем не так, как планировали первоначально. Слишком долго не было сигналов судов, задействованных в операции. Послали разведчик. Ну, не тяни. Обнаружены только обломки кораблей всех четырех напавших. А вот от яхты только маленькие фрагменты. И что это значит? Ваш муж не захотел сдаться. Предположительно, когда его яхту прикрепили к корпусам кораблей, он ее подорвал. Но как? Оружия на яхте не было. Реакторы. Самоподрыв. Инженер в составе экипажа яхты был по признанию гений своего дела. Понятно. Выжившие? Таких не обнаружено. Взрыв был такой силы, что разорвал на части огромные корабли. На них тоже все погибли. Это ты и бесит наших старших друзей. Какие перспективы? У нас намечаются проблемы. Реальная власть на данный момент сконцентрирована в руках старого Макса. А договариваться с герцогом бесполезно. Ему же дана команда службе безопасности на проведение тщательного расследования. И поверьте, моя повелительница, вопросы будут задавать и вам, в том числе, и номинальному наследнику. А если не удастся сохранить в тайне вашу причастность к гибели мужа, понятно. Выход. Назначить на завтра инаугурацию. Тянуть нельзя. Это ваше право. Даже Макс ничего сделать не сможет, а вот потом мы... Его устранить сразу после клятвы и сместить всю верхушку СБ. Чем поможет нам старший брат? Инсценировка вторжения? Сосредоточена, у границы уже порядка 3500 кораблей. Для массовки собрано все, что находится рядом. Старый Макс понимает сложившуюся ситуацию, но крыть ему нечем. В бой флот он без приказа императора не может послать, а наши друзья агрессии проявлять не будут, чтобы не провоцировать. Они и так находятся под впечатлением поступка вашего мужа и его команды и потерь, полученных при этом. Терять своих подданных король больше не желает. А война на уничтожение ни нам, ни им не нужна. Проект договора вы же изучали, и ваши пометки по спорным вопросам будут рассмотрены в ближайшее время». «Значит, клятва. Но это страхи, ваше величество. Носителей крови старой династии нет. Беспокоиться не о чем. Последствий никаких, да и подтверждающих фактов в пользу старых страшилок нет». «Так и предательств в таких объемах за всю историю империи не было». «Да не накручивайте вы себя так. Все будет хорошо». Клятва — это просто дань традициям, а все остальное — предрассудки. На дворе просвещенный век, и вы дадите своим подданным возможность пользоваться всеми плодами цивилизации. Скажу по секрету. Все дворы правителей государств, особенно старших рас, в курсе происходящих у нас событий. Остался последний шаг, всего один, и сделать его должны вы. Ваш сын, в отличие от вас, не сомневается в успехе. А вы будете признаны регентом на время взросления сына. Мы и так уже сделали то, после чего отступать нельзя. Иначе вся власть останется у Макса, а это большая возможность созыва совета. Вам оно надо делиться с кем-нибудь властью? Смелее, Ваше Величество. Хорошо. Готовьте на завтра инаугурацию и оповестите всех, имеющих право присутствовать на этом действии. Дай боги нам сил. Привет, старый хрыч. И тебя сюда притащили. И вам здравствуйте, ваша светлость. Неужто всесильного начальника имперской СБ кто-то смог заставить сделать что-то помимо его воли? Не кто-то, а желающие заполучить это право. А я здесь, как и ты, согласно этикета, да и отказаться, сам знаешь, возможности не было. Ты преемник императора на время его отсутствия, а я, согласно распоряжению, твоя правая рука. Надеюсь, ты не левша? Ой, да перестань. За столько лет ты так изучил мое личное дело, что не удивлюсь, если знаешь, что мне обычно снится по ночам. Да, что тут знать-то? Кошмары тебе снятся, старый Макс, кошмары. Смотрю, ты сегодня отдельно от клана. Да, как и ты. Вероятность того, что нас сегодня устранят, почти 100%. А подставлять дочь и клан я не хочу. Вот смотри, мордовороты из клана императрицы все утро меня сопровождают. Совсем как эскорт. У тебя, я смотрю, тоже сопровождающие. У меня они хотя бы вежливее себя ведут. Не так демонстративно и назойливо. Но, в отличие от тебя, придурка, прибывшего ко мне с требованием передачи власти, я просто арестовал, а не расстрелял, как это сделал ты. Так что вероятность нашей с тобой ликвидации правда стремится к 100%. Но я надеюсь все-таки на отсрочку. Какую еще отсрочку? Сам посуди. Вот мы с тобой вместе с еще 25,5 тысячами владетелей земель, доменов, планет и солнечных систем. Еще столько же набилось сюда всевозможных чиновников, на вроде нас с тобой. И все они хотят видеть действо, которого не было уже черт знает сколько лет. Клятвы и инаугурации императора, нового правителя из новой ветви. А вспомни, что говорят об этом архивы. Не знаешь. А я читал. Оттого и надеюсь, что все то, что там было написано, не бред какого-нибудь клерка. Описаны были дела давно минувших дней и срок им тысячелетия. Столько времени каждый гражданин империи давал клятву императору, а сменяющие друг друга императоры давали клятву империи. Вот я и надеюсь на высшую справедливость, ибо уверен, что женушка и ее клика гибели императора и наследника имеют непосредственное отношение. А клятва их почему-то не остановила. Но покарать-то должна? Думаешь? Надеюсь. И с этим флотом твои орлы уже готовы к бою? Всегда готовы. А почему мы с тобой через нейросеть не общаемся? Ты прости, конечно, но мне доставляет наслаждение портить настроение нашим сопровождающим. Думаешь, дварфы готовы нанести удар? Думаю, они уверены, что с нашей стороны атаки не будет, поэтому и сами заняли выжидательную позицию. Причем на нашей территории и спокойно ждут развязки. Видишь? Вот их представители трутся среди окружения императрицы и молодого императора. Ты прав. Боюсь, нас уже сдали с потрохами. Но подождем. Ведь должна быть высшая справедливость. Пойду с премьером пообщаюсь. Смит уверен, не запятнан в этой тухлой истории, а потому его часы тоже сочтены. Надеюсь, кланы эти уроды не тронут, а я свое уже пожил. Да пожить еще хочется. Поживем. О, смотри, епископ появился. Сейчас начнется. Я убежал. Прям разрывало. Сидящий за длинным столом импозантный мужчина недоверчиво смотрел на огромный экран головизора, установленный в кабинете, и одновременно обсуждая увиденное со стоящим на вытяжку в трех шагах от него высоким, подтянутым военным, одетым в серый мышиного цвета китель службы внешней разведки. «Может быть, кто-нибудь стрелял по ним?» «Нет». «Судите сами, в их главном храме набилось более 50 тысяч человек. Огромная толпа, чисто технически одновременно ликвидировать столько народа не представляется возможным». «Сколько, вы говорите, погибло?» «Только в храме, по предварительным данным, порядка 8 тысяч человек, причем почти все из высшей знати и владельцев кланов». «Постой, постой. Ты говоришь только в храме, а что, еще где-то погибли люди в этот момент?» «По всей империи, есть мнение аналитиков, сработала древняя клятва. Все причастные в той или иной степени гибели императора понесли наказание. В нее никто не верил, в том числе и сами представители этой конфессии. К слову, в числе погибших, как вы сами видели, и верховный епископ». «Да, ситуация». «Это еще не ситуация, ваше величество. Эти кадры – последнее, что было передано в свободный эфир. Остальную информацию удалось вырвать лишь один раз. Наш аналитический центр, расположенный на эсминце, находился рядом с границей, естественно, с той стороны. Командовал им командор Лавели. Знаете эту лису, у него нюх на неприятности. Не спрашивая разрешения у адмирала Нельса, он на полном ходу, не выключая аппаратуру разведки по сбору данных, рванул к границе. Перед самым пересечением их корабль настиг удар». «Было отключено все оборудование и погружен в сон весь экипаж. Внимание, ваше величество, включая Искин. Технологии нам неизвестны и вообще с природой этого явления встречаемся впервые. Но нам всем очень повезло. Корабль по инерции пересек границу, и спустя 10 часов экипаж и Искин корабля пришли в сознание. Остальные наши корабли и флот дварфов на связь не выходят». Просканировать пространство не получается, сильные электромагнитные помехи. Что еще? Флотом Империи Варн атакованы промышленные и научные районы звездных систем дварфов. Как такового сопротивления нет. Старый Макс наступательную операцию провел молниеносно. На запросы правительства дварфов от них прозвучал следующий ответ дословно. «За проявленную агрессию приходится платить». Не оказывайте сопротивления, и жертв с вашей стороны удастся избежать. По нашим данным, на захваченных станциях и планетах производится демонтаж промышленного и научного оборудования. Тысячами специалисты вместе с семьями эвакуируются в империю. Простой грабеж. А что, король? У него остался только один флот, пускай и оснащенный по последнему слову техники, но его снимать с охраны правительственных систем король опасается. Пытается начать переговоры, но старый Макс виртуозно тянет время. Считаю, пока не выпотрошит планеты и не демонтирует все оборудование, включая станции, переговоров не будет. На весь космос объявлено об агрессии со стороны старшей расы. «Что предлагаешь делать нам?» «Кстати, каковы наши потери?» Тяжелый вздох ответом. «Могло быть и лучше, ваше величество. Но адмирал Кейтлайн, не получив в установленное время доклад от кораблей разведки, ввел третий флот на территорию подконтрольную империи. Как итог, связь с соединением потеряна, а это сотни первоклассных кораблей. Но и это не самое обидное». Дварфы, чтобы убедительно произвести впечатление, собрали все, что можно, включая корабли поддержки, а также и готовые к отправке корабли корпорации с промышленными комплексами на борту, а также и всех шахтеров в придачу. В военном отношении мы повлиять на ситуацию, как я понял, не в состоянии. Считаю, что военное решение данного вопроса неприемлемо. Твои личные выводы? Партнерство и... снятие всяких блокад и санкций. Имперцы столько оборудования и умов приобрели, что впору будет у них новые технологии через пару лет покупать. Мы агрессию не проявляли. Разведка. Вот только действие адмирала Кейтлайна выбивается из этих объяснений. Но если старый Макс решит не поднимать этот вопрос, сделаем вид, что третьего флота у нас и не существовало. А главная наша задача, как, впрочем, уверен, такую же задачу получат все СБ государств – поиск и обнаружение молодого императора. Наследник оказался жив. Как это произошло, не знаю. «Как это жив?» – перебил своего помощника хозяин кабинета. «Ведь на видео ясно видно, что его разорвало на куски. Как, впрочем, и его мать вместе с епископом, которые стояли рядом. А я не имею в виду младшего из отпрысков погибшего императора». Я имею в виду первенца, которому, видимо, удалось покинуть яхту отца за мгновение до взрыва. «Или его на яхте не было», — подвел итог император. «А если не было, то, значит, опять мой племянник крутит очередную многоходовку». «Вы полагаете?» «А что, разве есть полная уверенность в том, что наследник находился на корабле?» «Нет». «А вот не остался ли он в гостях у своего дяди? Вот этот вопрос вы в первую очередь должны проверить. Ну и ближайшие системы к месту нападения. Про ту систему и ее планеты я не говорю. Вылизать все, но ответы мне дайте, где искать. Выполнять немедленно. И отправьте к старому Максу официальное представительство. Как понял, уже создан Совет управления Империей?» «Да, и в него вошли всего 5 представителей кланов, незапятнанных в заговоре против императора. Всего 5 из 150. В остальных кланах назначены советом управляющий, а все доходы кланов уходят теперь в казну на личный счет императора. Клановая система перестала существовать в империи. Судьба кланов решит лично вернувшийся император». «А вот чтобы его решения были правильные, вы и займетесь его поиском». «А для этого в архиве получите генный код ребенка». «Его можно подделать?» «Можно, но для этого необходимо такое оборудование, сделанное нашими мастерами, причем с применением пси-устройств, что даже мой племянник не в состоянии его приобрести и тем более использовать. Действуй, все-таки это хоть какая-то зацепка». «Увы, но придется искать иголку в стоге сена, и главное — определить, в каком именно стоге она точно есть».